без предрассудков. Большевики, как известно, очень горячо и ревностно принялись за искоренение предрассудков. Присяжный поверенный Шпицберг нанимал зал Тенишевского училища и надрывался, доказывал, что Бога нет. «Товарищи», — взывал он, — «скажите откровенно, кто из вас персонально видел Бога? Так как же вы можете верить в его существование?» «А ты Америку видел?» — гудит босок из задних рядов. «Видал?» «Не видал. А небось веришь, что есть?» Шпицберг принимался за определение разницы между Богом и Америкой, и горячий диспут затягивается, пока электричество позволит. На диспуты ходили солдаты, рабочие и даже интеллигенты, последние, впрочем, больше для того, чтобы погреться. И удивляться этому последнему обстоятельству нечего, так как в Советской России видимое стремление граждан к усладам духа часто объяснялось очень грубыми материальными причинами. Так, например, дети и учителя бегали в школу исключительно за пайком, а усиленный наплыв публики в 1918 году в Мариинский театр, когда и оперы ставились скверные, и состав исполнителей был неважный, объяснился совсем уж забавно. В театральном буфете продавали бутерброды с ветчиной. Итак, Шпицберг богоборствовал в Тенишевском училище. А по монастырям товарищи вскрывали мощи, и снятые с них фотографии демонстрировали в кинематографах под звуки «Мадам Люлю, я вас люблю». Устои были расшатаны и предрассудки рассеяны. В газетах писали: «По праздникам бывший царь со своими бывшими детьми бывал в бывшей церкви». В кухне кухарка Потаповна сдобно рассказывала: «А солдатье погреб разбило, перепилось. Одного, который, значит, совсем напивший, догола раздели, в часовню положили, и вокруг него Христос воскрес поют. Я мимо иду, говорю, и как вы, ироды, Бога не боитесь? А они как загалдят: у нас, слава Богу, Бога больше нету. А я им говорю: хорошо, как нету, а как, не дай Бог, Бог есть, тогда что?» Праздники отменили быстро и просто. Только школьники поплакали, но им обещали рождение ленинской жены, троцкого сына и смерть Карла Маркса. Они и успокоились. Часть наиболее прилежных и коммунистически настроенных рабочих внесла проект о сохранении празднования царских дней, якобы для того, чтобы, так сказать, отметить позорное прошлое и на свободе надругаться. Но дело было слишком шито белыми нитками. Надругиваться им разрешили, но от работы не отрешили. На том дело и покончилось. Борьба с предрассудками кипела. Ни один порядочный коммунист не позволял себе сомневаться в небытии того, кого красная пресса называла экс-бог. Красный Урал гордо заявлял: «В нашей среде не должно быть таких, которые все еще сомневаются, а вдруг бог-то и есть». И в их среде таких не бывало. Со всяческими предрассудками было покончено, и вдруг трах! Гром с безоблачного неба. Самая красная газета «Пламя» печатает научную статью. Говорят, будто в городе Тихвин от коммуниста с коммунисткой родился ребенок с собачьей головой и пятью ногами. Ему только 8 дней, а на вид он как 7-летний, и все никак не наестся. Поздравляю. Пред этим пятиногим объедалой окончательно померк знаменитый мужик Тихон, который в начале большевизма кричал на селе окунем, и которого чуть было не повесили, потому что неясно кричал, не то за советы, не то по старому режиму. А в Красной Вологде, давно покончивший при помощи товарищей Шпицбергов с экс-богом, страшно интересуются чертом и ломятся в местный музей, требуя, чтобы им показали привезенного из Ярославля черта в банке. Перепуганный директор музея, не уяснивший себе в точности отношения между чертом и советской властью, и обратился ли черт в экс-черта или, наоборот, утвержден в прежних, отнятых от него духовенством средневековых правилах, просил Вологодскую правду довести до сведения публики, что никаких новых экспонатов, а тем более необыкновенных, в музей не поступало. Вот как обстоит дело от решения от предрассудков. С нетерпением ожидаю статьи в «Московской правде». Слухи о том, будто товарищ Троцкий, обернувшись курицей, выдаивает по ночам молоко у советских коров, совкор, конечно, оказались вздорными. Коммунистической наукой давно доказано, что обращаться курицей могут только вредные элементы из гидрореакции. А может быть, поднесут нам что-нибудь еще погуще? Человеческое воображение — ничто перед коммунистической действительностью.